Восьмое. Быть или казаться. Парадокс Марии Антуанетты. Заняв самый блестящий трон во Вселенной, она не любила ни пышности, ни великолепия, и с юных лет тяготела к уединенной жизни в тесном кругу близких. Мемуары Александра Д. Тии. Между двором и садами. При старом порядке версальская роскошь была не прихотью монархов, а обязательством, которое подчинялось этикету, установленным Людовиком XIV в прошлом столетии. Короли и их семьи обязаны были величественно являться перед публикой, местными жителями, провинциалами и иностранными туристами, ни за что не упускавшими возможность увидеть столь присущие французам представления. Разношерстная толпа могла свободно входить в Версальский дворец. Требовалось лишь прилично выглядеть. Хотя внутренние кабинеты оставались частными, в определенные часы большие покои открывались для посещения. Так было заведено со времен короля Солнца. По словам очевидцев, королевский кортеж, направляющийся на мессу через большую галерею, производил невероятное впечатление, и даже те иностранцы, которые не особенно отличались симпатиями ко всему французскому, признавали его великолепие. Король и королева выступали главными действующими лицами этого обязательного спектакля, кульминация которого разыгрывалась по дороге на мессу каждое воскресенье. Переполненные галереи королевская чета шла рядом, их сопровождали члены семьи и батальоны дам, выстроенные по рангу. Самые модные из них старались держаться ближе к краям процессии, чтобы привлечь внимание. Один английский путешественник был поражен красотой Марии Антуанетты, грацией ее фигуры и ее очаровательной улыбкой, тогда как Людовик XVI показался ему серьезным и меланхоличным. Безразличный к своему внешнему виду, король полагался на выбор своего камердинера, но при этом производил впечатление благодаря самым красивым тканям и дорогим вышивкам шелком, золотом или пайетками. Или, следуя моде, бархатному фраку, полностью покрытому крошечными блестками, что делало его ослепительным. Мария Антуанетта, превращая навязанное показное служение в личное представление, появлялась в необыкновенных нарядах не только из долга, но и ради собственного удовольствия. София фон Ларош, посетившая Версаль в 1785 году, видела, как королевский кортеж направлялся на мессу и оставила такое послание. Затем появились пажи, гайдуки, камергеры, шествовавшие впереди. За ними с царственной осанкой и походкой шла королева в белом платье на панье и с белым плюмажем на прекрасной голове. Шлейф нес паж. Две сестры ее мужа, мадам Аделаида и мадам Виктория, а также мадам Елизавета, сопровождали ее, также облаченные в белое. Остальные дамы в черных платьях, с остальными украшениями, очень модными в периоды траура, создавали резкий контраст с красными нарядами пажей, украшенными золотыми галунами и расшитыми серебром венгерками гайдуков. Эти лакеи высокого роста пользовались популярностью в немецких землях. При дворе Мария Антуанетта рассчитывала на внешний эффект своего гардероба, а в садах отдавала предпочтение модным тенденциям. Согласно различным источникам, примерно в 1779 году, вскоре после рождения первенца, завершив обязательные церемониальные выходы, блистательная королева, которой едва исполнилось 25 лет, носила исключительно белые платья из перкаля или легкой тафты и самые простые шляпки, а бриллианты доставала из ларца в исключительных случаях. Однако еще в 1775 году в переписке одной британки упоминается ранняя усталость Марии Антуанетты от пышных нарядов. Она описывает, как королева инкогнито присутствовала в ложе королевской оперы, даже не потрудившись переодеться для спектакля. Сохранилось множество воспоминаний о нарядах королевы, удивлявших своей простотой, причем не только в Трианоне, и не исключительно во время беременности. Так, во второй половине 1780-х годов один из посетителей видел, как она, лишенная всякой вычурности, возвращалась с мессы в простом белом платье, не совсем свежим. Если бы она не шла первой, ее можно было бы принять за служанку придворных дам, которые следовали за ней. Однако, несмотря на эту двойственность в одежде, мода никогда не оставалась в стороне. В королевстве европейской изысканности бывшая эрцгерцогиня, по сути, стала настоящей француженкой, возможно, даже слишком. При дворе. Лучшие враги Марии Антуанетты. Известно, что королева обладала множеством бриллиантов. Они составляли часть приданного, привезенного из Вены. Их дарили Людовик XV по случаю свадьбы и Людовик XVI, а некоторые она покупала сама. Кроме того, она иногда довольно свободно распоряжалась драгоценностями из короны, используя их как свои личные. В прошлом столетии с появлением огранки, придававшей камням ослепительное сияние, Людовик XIV вел традицию украшать бриллиантами свои великолепные камзолы. Самые знаменитые из них украшали 330 драгоценных камней, сверкавших благодаря новому способу огранки. Для короля Солнца, олицетворявшего государство, блеск драгоценностей символизировал политическое величие Франции. С приходом Марии Антуанетты они стали элементами изысканного стиля, иначе говоря, роскошными аксессуарами, служившими моде. Большинство ее бриллиантов были белыми, разной величины. Камни из королевской коллекции закреплялись в простых оправах для отделки нарядов и украшения причесок. Традиционные драгоценности, которые ранее создавались придворными ювелирами, уже не удовлетворяли ее вкус. Поэтому мадемуазель Бертен часто передавали бриллианты более оригинальной обработки. Например, для одного из платьев, заказанного к торжественному случаю, было использовано 814 маленьких бриллиантов в огранке роза. После мероприятия камни снимали, очищали и использовали повторно, как, например, сапфир из платья для коронации, затем украсили наряд для бала в честь рождения первого дофина в октябре 1781 года. В Версале за камнями следила первая камеристка, которой ассистировали некий Луар, ответственный за их чистку, и мадемуазель Мартен, нанизывавшая бриллианты. Исторические камни, такие как Санси, Дегис или Мазарини, чаще всего доставались для торжественных случаев, однако иногда украшали изысканные прически, созданные братьями Леонар. Это видно на портрете Вертмюллера, на котором королева изображена с детьми в неофициальном наряде в садах Трианона. В начале 1776 года молодая и беззаботная королева приобрела за личные средства пару крупных серег. На каждой были три бриллианта грушевидной формы. Стоили они внушительно — 360 тысяч ливров. Спустя несколько месяцев, когда серьги еще не были оплачены полностью, так как срок составлял 4 года, она без размышлений согласилась на покупку пары браслетов за баснословные 200 тысяч ливров. Не имея средств, она неохотно обратилась к Людовику XVI, который, как обычно, проявил великодушие, и оплатил эти «безделушки», как насмешливо назвала их Мария Антуанетта в письме к матери. Узнав об этом, Мария Терезия, уже обеспокоенная слухами и памфлетами, направила дочери следующее письмо. «Вы весьма легкомысленно относитесь к этим браслетам, но все обстоит не так, как кажется. Государыня унижает себя, увлекаясь украшениями, особенно если позволяет себе тратить на это столь значительные суммы за столь короткий срок». Королева под наблюдением. Часть сведений передавалась через Брюссель, где Мария Кристина Габсбургская, старшая сестра Марии Антуанетты, правила австрийскими Нидерландами вместе с мужем. Разница в возрасте между ними была 13 лет. Мими, любимая дочь Марии Терезии, информировала мать о слухах, касавшихся ее младшей сестры, чего Мария Антуанетта не смогла ей простить и не испытала никакого удовольствия от встречи, когда та навестила ее в Версале в 1786 году. Мария Антуанетта, похоже, усвоила урок, если верить упрекам, которые она адресовала графу де Тии за его чрезмерные расходы на одежду. «Простота не привлекает внимания, но вызывает уважение», серьезно заявила она слишком нарядному юному пажу. «Будто слышишь саму императрицу». Возможно, на ее мнение также повлияла изысканная сдержанность кузины, герцогини Шартерской. Та предстала на балу в пале-рояле совсем без бриллиантов, отчего ее стали сравнивать с королевой, причем не в пользу последней. Так или иначе, в 1778 году Мария Антуанетта резко спросила у одной знатной посетительницы, усыпанной драгоценностями. «Что случилось?» «Почему вы украшены как реликварий?» Дама с трудом перенесла этот выпад в свой адрес. Отсюда сделали вывод, что Ее Величество больше не любит украшений. На самом деле демонстративные украшения, уже вышедшие из моды, практически исчезли из употребления, за исключением девушек из буржуа, которые продолжали их носить, чтобы продемонстрировать свое положение. В 1780 году прическа «Ален Фо» вытеснила висячие серьги, которые королева надевала лишь по особым случаям. Если не считать серьги с подвесками, приобретенные ею частным образом в 1776 году, из драгоценных украшений для Марии Антуанетты было создано всего три пары серег, к которым добавлялись драгоценности из короны. Однако ущерб уже был нанесен. Репутация королевы как пожирательницы бриллиантов, блистательно подтверждавшая ее ошеломительными нарядами, сделала беспрецедентную махинацию, дело об ожерелье, вполне правдоподобной. За десятилетия до этого Людовик XV заказал своим ювелирам Бёмеру и Бассанжу ослепительное ожерелье, которое было хитроумно задумано как комплект со съемными элементами. Украшение из 650 бриллиантов высочайшего качества, общей массой более 2800 карат, можно было носить как узко прилегавшее колье или длинное ожерелье с подвесками. После смерти короля и ссылки графини Дюбари грандиозное украшение осталось у ювелиров. Подобное сокровище могло заинтересовать только французскую королеву, поэтому в 1782 году Бёмер предложил его Людовику XVI со скидкой. Однако Мария Антуанетта вежливо отказалась. И неудивительно. Ожерелье, несправедливо названное впоследствии «ожерельем королевы», не только устарело, но и совершенно не соответствовало ее вкусам в то время. Объективно говоря, трудно представить, чтобы массивный каскад камней сочетался с ее изящными кружевными воротничками или чтобы громоздкие подвески украсили ее уши. Даже сама конструкция украшения фактически исключала любую стилизацию, в которой так преуспели мадемуазель Бертен и ее августейшая клиентка. Мария Антуанетта совершенно забыла о существовании этого ожерелья, когда в 1784 году Жанне де Валуа Сен-Реми, графине де Ламот, из побочной ветви древней династии Валуа пришла в голову гениальная идея. С помощью своего мужа, любовника, подделывавшего документы, и сомнительного персонажа Жозефа Бальсамо, известного как Калиостро, она задумала беспрецедентную аферу. Графиня де Ламот Валуа и Жозеф Бальсамо. У Жанны де Валуа Сен-Реми, родившейся в июле 1756 года в Обе, в семье бедного дворянина и служанки, было несчастливое детство. Она вышла замуж за офицера жандармерии Николя де Ламотта и приняла титул графини де Ламот Валуа. Когда ее муж получил должность в Версале в гвардии графа Дертуа, Жанна пыталась завоевать свое место при дворе. Однако пара, погрязшая в долгах, скатилась к мошенничеству. Жанна погибла, выпав из окна, в Лондоне в августе 1791 года, при невыясненных обстоятельствах. Ее муж пережил ее и умер в 1831 году. Жозеф Бальсамо, известный как Калиостро, прибыл во Францию в 1780 году. 35-летний сицилиец утверждал, что обладает способностью исцелять, и обманывал богатых доверчивых людей, чтобы выманить у них деньги. Его выслали из страны после дела об ожерелье, и 3 года он путешествовал по Европе. Позже его арестовали в Италии, где по решению папы он был осужден за ересь, приговорен к пожизненному заключению и умер в тюрьме от апоплексического удара в августе 1795 года. В мошенничество был вовлечен кардинал Луи де Роган, представитель одной из самых влиятельных семей Франции, которому на тот момент уже исполнился 51 год. Этот распутный прелат, бывший посол Франции в Вене, был отозван с должности из-за своего поведения, которое Мария Терезия считала недопустимым. Его назначение на пост великого духовника двора стало настоящим ударом для императрицы, которая писала своей дочери в 1777 году. «Это жестокий враг, как для вас, так и для ваших принципов, которые он извращает до крайности. Мария Антуанетта, хотя и вынуждена была терпеть его присутствие, полностью игнорировала Рогана, не удостаивая его даже взглядом или словом. Для такого могущественного придворного публичное унижение было невыносимым. Он думал лишь о том, как вернуть свою репутацию, и ради этого был готов на все, даже на самые безрассудные поступки. Поверив сомнительным словам Жанны де Ламот, утверждавшей, что она пользуется доверием Марии Антуанетты, и приняв поддельную подпись за настоящую, Роган отправился в парк Версаля на ночную встречу. Там он встретился с Николь Леге, называвшей себя баронессой Далива, которая исполняла роль королевы. Одетая в бело-розовое платье-сорочку, скрыв лицо под капором из темного газа, она произвела на него убедительное впечатление. Николь Леге, двойник Марии Антуанетты. Мари Николь Леге, родившаяся в Париже в сентябре 1761 года, осталась сиротой в раннем возрасте. Она жила под разными псевдонимами и называла себя модисткой, как и многие молодые женщины с неоднозначной репутацией. Леге арестовали в Брюсселе, куда она сбежала со своим возлюбленным, от которого была беременна. Их ребенок родился в Бастилии в мае 1786-го, и они поженились в следующем году. Она умерла через 2 года, в июне 1789-го, в Винсене. Будучи на 7-м небе от счастья, кардинал де Роган согласился поручиться за покупку экстравагантного ожерелья, которое королева якобы хотела приобрести в глубокой тайне. После завершения сделки де Роган передал украшение графине де Ламот, которая тут же исчезла с драгоценным трофеем, который так никогда и не нашли. Не получив ни одного из предусмотренных платежей и находясь на грани банкротства, несчастные ювелиры обратились во дворец, умоляя вернуть деньги. Мария Антуанетта, сначала не воспринявшая случившееся всерьез, в итоге потребовала начать расследование, и разразился невероятный скандал. Вместо того, чтобы замять дело, учитывая влияние кардинала, Людовик XVI решил открыто привлечь его к суду, намереваясь тем самым доказать невиновность своей супруги. Направляясь в королевскую капеллу в облачении прилата для служения мессы 15 августа, де Роган был вызван к королю для частной беседы. К всеобщему изумлению, его тут же арестовали по королевскому приказу в зеркальной галерее и немедленно отправили в Бастилию. Этот беспрецедентный и крайне серьезный скандал не только породил множество шуток в парижских кругах, но и вдохновил модисток на создание новых шляп. На улицах можно было увидеть женщин в шляпах Калиостро, Оливия и даже цвета кардинала на сене. Отсылка одновременно к пурпурным одеждам кардинала и соломенным матрасам тюремных камер Бастилии. Это указывало на произвол монархии, которым Людовик XVI, тем не менее, редко злоупотреблял. Во время громкого судебного процесса де Роган умело защищался, был оправдан, но лишён должности великого раздатчика милостыни и сослан на свои земли с обязательством погасить долг за ожерелье с процентами. Калиостро и фальшивомонетчик были изгнаны из королевства. Николь Леге Далива, находясь в заключении, родила сына, и ее адвокат так умело вызвал сочувствие у публики, что ее освободили. Что касается графини де Ламот, то ее заклеймили как воровку, но она таинственным образом сбежала из Сальпетриера, где содержалась и скрывалась в Англии, где умерла в августе 1791 года. Широко известная записка королевы к прилату дала повод общественному мнению, всегда склонному к клевете, засомневаться. Из сочувствия к судьбе вовлеченных в скандал участников Марию Антуанетту обвиняли в предвзятости и преследовании церковного деятеля. Судебный процесс возымел противоположный эффект. Из жертвы королева превратилась в виновную. С тех пор нараставшая непопулярность Марии Антуанетты переросла в беспощадную ненависть, достигнувшую пика, за которым оставалась лишь пропасть. Конфиденциальность, которой Мария Антуанетта окружила свою частную жизнь, породила массу домыслов. Оттого и стало возможным это скандальное дело, нанесшее сокрушительный удар по королевскому достоинству. Несмотря на все попытки реабилитироваться, ни королева, ни монархия так и не оправились от этого удара. Однако история на этом еще не закончена. в саду. Здесь я больше не королева. Я — это просто я. Если кто-то хочет встретить Марию Антуанетту, искать ее стоит в Трианоне. По легенде, ее призрак до сих пор бродит по этим местам. Правда или нет, но именно этот уголок лучше всего отражает ее вкусы и личность. Владение королевы, расположенное всего в нескольких сотнях метров от величественного Версальского дворца, служило для нее убежищем. Когда она еще совсем юная получила его в свое распоряжение, ее первым желанием стало преобразить парк в китайско-английский сад по моде того времени. Однако из-за бюджетных ограничений ей пришлось немного подождать, и она утешала себя, сооружая на голове конструкции в виде лесов, ручьев и водружая плюмажи. В 1775 году это вдохновило ее соседок из деревни Нуази-Леруа на добродушный памфлет о самой красивой и самой знатной из королев. В 1777 году Мария Антуанетта организовала для Людовика XVI развлечение на свой вкус, которое продолжалось весь день до позднего вечера. Ночью сады превратились в деревенскую ярмарку с рыночной площадью, фонтанами, лавками, кабаком и театром под открытым небом. Все это освещали тысячи фонарей. Мария Антуанетта, наряженная в разносчицу напитков, раздавала угощения, а знатные дамы, переодетые в торговок, стояли за импровизированными прилавками. Чтобы избавиться от жестких требований церемониала, она отправлялась в Трианон налегке, не в неповоротливой карете в сопровождении титулованных дам, как того требовал этикет, а в легкой коляске в компании лишь немногих избранных. Часто она там занималась траншенированием, то есть гуляла, как рекомендовал доктор Траншен, швейцарский врач, приглашенный во Францию герцогом Орлеанским. Он советовал для поддержания здоровья прогулки в легкой одежде и в обуви на плоской подошве. Одетая в белое, в простой соломенной шляпе, с легкой тростью в руке, шагая пешком, в сопровождении одного единственного слуги, она прогуливалась по аллеям, ведущим в Трианон, как простая дама на прогулке. Она делала остановки, отдыхала на камне или под сенью дуба, пень которого и сегодня сохранился напротив ее владения. Людовик XVI тоже приходил сюда без сопровождения, чтобы навестить супругу, когда летом та жила в Трианоне подолгу, иногда месяцами. В этой идиллической обстановке он на несколько часов находил ту простоту жизни, которую так искусно умела создавать его супруга. Он часто обедал и ужинал здесь, наслаждаясь непринужденной компанией. На самом деле это очаровательное место не отдаляло их друг от друга, но глубоко сближало. Мария Антуанетта показывала своему супругу почти буржуазный образ жизни своего детства, совершенно не похожий на пышный версальский этикет, который он терпел, но в котором не блистал. Здесь, как это ни удивительно, они оба представали в очень простых одеждах. Он в своих любимых коричневых фраках, она в лаконичных платьях, которые ей были гораздо милее, чем роскошные наряды, предписанные придворным этикетом. Хотя Людовик XVI никогда не оставался здесь на ночь, Трианон ему нравился, что, возможно, объясняет огромные суммы, потраченные на благоустройство поместья, и его щедрость по отношению к тем, кто здесь бывал. Дом в неоклассическом стиле, с основными помещениями, включавшими бильярдную, 4 зала для приемов, небольшие покои для королевы, спальню для короля и комнаты в мансардах, был обставлен очень изысканно. Мария Антуанетта почти не вносила изменений в интерьеры, за исключением разве что утонченной мебели, которая полностью отражала ее личные эстетические предпочтения. Однако она ввела здесь новый уклад жизни. Входя в комнату, она не ожидала, что все встанут, и спокойно позволяла продолжать беседы и занятия. В парке можно было свободно гулять с друзьями, играть в детские игры. Словом, ограничения оставались за границами сада. Теснота этого небольшого дворца способствовала уединенности, так как большинство слуг располагалось в отдельном здании, и их вызывали только по мере необходимости. Из-за нехватки места дамы из свиты королевы также не могли здесь оставаться, из-за чего часто чувствовали себя отвергнутыми. Так, с одобрения супруга, Мария Антуанетта приезжала сюда в теплое время года при первой же возможности. В 1780 году в Трианоне был открыт маленький частный театр «Чудо из папье-маше», где, согласно слухам, для декораций и спектаклей использовались золото и драгоценности. Однако, поняв, что на самом деле стоит он недорого, революционеры оставили театр нетронутым, и он дошел до нас в первозданном виде. Особенно запомнились пасторали и роли горничных, которые исполняла Мария Антуанетта со своими друзьями. Эта театральная прихоть, вдохновленная произведениями Седена, Руссо или Бомарше, кажется анекдотичной, если не учитывать ее влияние на моду и беззаботность золотой аристократии, сжигавшей свои привилегии в огнях рампы, свечах, освещавших сцену. К театру вели деревянные коридоры, обтянутые светлой тканью и освещенные фонарями. Королева в кругу близких исполняла популярные пьесы, пела перед своей семьей и несколькими доверенными лицами, приглашенными инкогнито. Чтобы заполнить зал, не гнушались включать в число зрителей пажей и младших слуг. Все переворачивалось с ног на голову. Людовик XVI никогда не пропускал этих спектаклей. Он, столь неловкий в официальных представлениях, связанных с его королевскими обязанностями, с удовольствием посещал маленькие собрания своей супруги, с энтузиазмом аплодируя ее милым представлениям. Уроки, которые давали именитые актеры, создание и примерка костюмов, время, посвященное репетициям труппы господ, были весьма полезны. Они отвлекали Марию Антуанетту от гораздо более опасного увлечения — азартных игр, которым она с маниакальной страстью предавалась при дворе. Людовик XVI, хотя и порицал их, зачастую закрывал глаза на это. Азартные игры, развеивавшие скуку, разрушали закрытую и бездействующую аристократическую среду, состояние которой строгая императрица оценивала весьма реалистично. В Версале играли по-крупному. Мария Антуанетта случалось выигрывала, но чаще терпела неудачу. А Людовик XVI тайно оплачивал ее долги из личных средств, чтобы избежать скандала. Уединенная жизнь в Трианоне была, по сути, меньшим злом по сравнению с декандасом системы, давно находившейся в упадке, где королева умирала от скуки, окруженная бесконечно просившими придворными. В ее частном владении на список гостей не влияли ни привилегии, ни политические интриги. Ее желание было единственным законом. С 1776 года был установлен регламент. Указ от имени королевы, вывешенный у ворот сада, вызвал сильное возмущение. Однако в ее отсутствие доступ к владению можно было получить с помощью жетона, выданного смотрителем Бонфуа Дюпланом, с разрешения самой Марии Антуанетты. Дети королевской четы занимали здесь почетное место. Через 8 лет после свадьбы, 19 декабря 1778 года, на свет появилась Мария Тереза Шарлотта, по-настоящему осчастливившая своих родителей. Мадам Рояль. Старшая из четырех детей Людовика XVI и Марии Антуанетты, Мария Тереза Шарлотта Французская, известная как Мадам Рояль, или «Серьезная муслинка», родилась 19 декабря 1778 года. Единственная из королевской семьи выжила благодаря обмену политических заключенных и была отправлена в Вену в 1795 году. Отказавшись выйти замуж за австрийского принца в 1799 году, она вступила в брак с герцогом Ангулемским, своим кузеном, сыном графа Д'Артуа. В изгнании она продолжила писать свои мемуары, начатые в Тюильри. Возвращение сироты из Тюильри после реставрации вызвало бурные эмоции и почитания, которые она переживала с большой любовью. Во время 100 дней она продемонстрировала решимость мобилизовать роялистские войска против Наполеона. 100 дней. Период в 1815 году, когда Наполеон бежал из ссылки на остров Эльба и смог временно вернуть себе власть. Тем не менее, вскоре Мария Тереза Шарлотта снова была изгнана и вернулась после окончательного падения императора. После прихода к власти Луи Филиппа I в 1830 году она покинула Францию навсегда, а овдовев, скончалась недалеко от Вены в возрасте 73 лет. Она покоится рядом с супругом в королевской усыпальнице монастыря в Констаньевице, Словении. Детей у пары не было. Хотя дочь и не была наследницей престола, Ее рождение, по крайней мере, предвещало последующих детей, что ставило точку на мечтах тех, кто надеялся отправить австриячку обратно из-за ее мнимого бесплодия и избавиться от короля, до сих пор считавшегося бессильным во всех смыслах. Однако враждебность к Марии Антуанетте становилась все сильнее. Лишь 2 года спустя, в октябре 1781 года, родился мальчик, Людовик Жозеф Ксавье, долгожданный дофин. Это событие дало игривое название соответствующему оттенку «цвет детской неожиданности», а также породило множество изящных безделушек, которые разлетались у парижских галантерейщиков, как горячие пирожки. Дофина кормила грудью до 1783 года. И в это время в Трианоне пребывала его кормилица, Женевьева, в замужестве носившая говорящую фамилию Пуатрин. В переводе с французского «грудь». Прямолинейная и веселая крестьянка, ее естественность идеально подходила к деревенской атмосфере, которую так любила королевская чета. Совсем не впечатленная прекрасными нарядами, предоставленными ей при вступлении в должность, Женевьева не пудрила свои волосы и по-крестьянски носила новые элегантные чепцы. Однажды Мария Антуанетта услышала, как кормилица напевает народную песню «Мальбрук в поход собрался». «Мальбру совенти зе гех». Королева подхватила ее, за ней все остальные. Как всегда, мода отреагировала незамедлительно, и вскоре все стало «але мальбугу». Появились шляпы с широкими полями, украшенные лентами и перьями, которые герцогиня Мальборо даже заказала «Легган Маголь», чтобы экспортировать в Англию. В это же время в строившейся деревушке королевы появилась башня Мальбрука, напоминание о песне и о ее добродушной вдохновительнице. В марте 1785 года родился второй мальчик, Людовик Карл, получивший титул герцога Нормандского, а в июле 1786-го появилась на свет София Беатриса, мадам София, которая прожила менее года. Герцог Нормандский, будущий Людовик XVII. Людовик Карл Французский родился в марте 1785 года в Версальском дворце. После смерти своего старшего брата в 1789-м стал дофином. В 1792 году он был заключен в Тамполь вместе со своей семьей и после казни Людовика XVI признан роялистами как Людовик XVII. Он умер в Тампле 8 июня 1795 года в возрасте 10 лет вследствие болезни и плохого обращения. Большой Трианон, построенный Людовиком XIV, находился в нескольких шагах от небольшого дворца. Тут из-за недостатка места у матери размещались дети с прислугой. Чтобы они не поранились, играя в длинные галереи к отелю, ножки мебели обивали пушистой фланелью, известной как «медвежьи лапы». Каждый день дети приходили к матери играть в небольших садах в окружении кур и коз. Когда в 1787 году строительство деревни было завершено, посетители из Лотарингии случайно встретили королеву, появившуюся неожиданно, в льняном платье, дополненном фишу и кружевным чепцом. Она не шла, а скорее плыла с несравненной грацией. Потрясенные, они, прячась, наблюдали за ней и, как большинство других, посчитали ее еще более величественной в этом скромном наряде. Эта цитата прекрасно выражает их впечатление. Она любила одеваться с невероятной простотой, но особое, присущее ей достоинство, всегда выдавало ее высокий статус. В этой искусственной деревне, ставшей подлинной благодаря настоящим крестьянам, которые там жили и богатели, дом королевы, снаружи казавшийся деревенским, внутри скрывал изысканные залы. Здесь устраивались ужины в узком кругу, а вечера завершались танцами в амбаре. Впрочем, Мария Антуанетта ничего не изобрела. Все приличное общество увлекалось сельской жизнью, как видно из идеализированных картин Фрагонара и идей Руссо. Сценки из сельской жизни, где дамы играли роль крестьянок, разнося молоко, давно были в моде, как и увлечения пасторалями. Искусственные скалы, пещеры, мосты, ручьи, храм любви, музыкальный салон и другие так называемые постройки, которыми она украсила свой парк, тоже не были чем-то необычным. Подобные сооружения уже украшали сады многих аристократов, То же касается и ее театральных увлечений, которые десятилетиями процветали в замках по всей Франции. Так в чем же ее обвиняли, если она лишь следовала духу времени? Официально возмущение вызывали ее расходы, поскольку королевская казна была не в лучшем состоянии. Однако покойный король потратил куда больше на строительство Малого Трианона и множество других замков ради прекрасных глаз мадам де Помпадур. Позднее замок был перестроен из любви к мадам Дюбари, которая, помимо всего прочего, получала немалое содержание и была осыпана подарками. Но, разумеется, королева Франции не была фавориткой. Тайная личная жизнь была ей недоступна. Она должна была не только блистать сама, но и делать так, чтобы блистали те, кого рождение и королевская милость возносили на протяжении поколений. Вместо этого Мария Антуанетта окружила себя узким кругом приближенных, которые присваивали все привилегии. В замке язвительно называли это уединенное место «маленькой Веной». Злословили, строили догадки. Установка загадочного кабинета с движущимися зеркалами, примыкавшего к спальне королевы, только подогревала интерес. Что скрывал этот очаровательный будуар небесного цвета, окна которого можно было в любой момент заслонить зеркалами? Что она делала в этом темном гроте, обитом мхом, вдали от посторонних глаз? На каком основании она осмеливалась развлекаться, уклоняясь от своих обязанностей? С кем и для чего? Сплетни росли, как снежный ком, слухи распространялись. Обиженные тем, что их отстранили, придворные уезжали в Париж, а вместе с ними там распространялись грязные памфлеты. Те, кто оставался в Версале из-за служебных обязанностей, чувствовали себя ненужными в отсутствии монархов, которые больше не играли по правилам. Когда благоразумные люди предупреждали Марию Антуанетту о том, как ее скромные наряды, манеры развлечений и неприязнь к блеску интерпретируются в обществе, она, говорят, ответила: «Я на сцене, так пусть меня либо освистывают, либо встречают овациями». Эта фраза Марии Антуанетты была одновременно проницательной и ужасно неосторожной. В течение всего 1779 года в Трианоне проходили интимные вечера, на которые приглашались около 200 избранных гостей. Однако множество любопытных находили способы проникнуть туда нелегально, как, например, Луи де Роган, которого разоблачили по красным кардинальским чулкам, по глупости надетым под костюм. Это вызвало массу пересудов, и королева, наконец, решила пригласить в сады на грандиозный праздник весь двор в полном составе. Это исключительное событие, несмотря на еще более высокие расходы, чем обычно, имело огромный успех, не вызвав ни критики, ни недовольных замечаний. 3 ноября 1780 года, всегда рассуждавшая здраво, Мария Терезия посоветовала своей дочери вернуться к традициям Версаля, которые она сама называла «тоскливыми и пустыми», но считала абсолютно необходимыми. Это было ее последнее наставление. 3 недели спустя, 29 ноября, императрицы не стало. В следующем году ее брат, Иосиф II, во второй раз посетил сестру. Их видели гулявшими по парку без пажа, охраны и свиты. Мария Антуанетта, будучи на 7-м месяце беременности, надела белую муслиновую левиту, не стала краситься, а волосы собрала простой лентой. Ночной праздник, устроенный в честь визита, не имел такого успеха, как предыдущий. И неудивительно, приглашены были только избранные. Главным событием вечера стало магическое освещение садов при помощи скрытых вдали факелов, что дало пищу для сплетен среди тех, кого не пригласили. Говорили, будто для этого сожгли целую лесную чащу. Это не помешало королеве повторить праздник с еще большим блеском в июне следующего года, когда она принимала наследников российского престола — графа и графиню Дюнор. В тот вечер от привычной простоты отказались, однако идиллический дух Трианона все же сохранили. Ослепительно красивая Мария Федоровна украсила свою прическу прелестной птичкой из драгоценных камней, которая взмахивала крыльями над розой, чистое творение мастерской Бертен. По этому случаю баронесса фон Аберкирх отправилась в Ле-Гран-Маголь. К ее великому удовольствию, как члена русской свиты, ее встретили там с большим почетом, чем обычно. Польщенная, она решилась на новинку последней моды — миниатюрные плоские и изогнутые пробирки спрятанные в ее прическе, увлажняли живые цветы, казавшиеся распустившимися в морозном узоре ее напудренных волос. Настоящее наслаждение. В июне 1784 года король Швеции Густав III, ранее посещавший Францию под именем графа фон Хага, выразил свое совершенное восхищение. Все дамы благородного происхождения, одетые в белое, представляли собой зрелище Елисейских полей на фоне волшебно освещенных английских садов с аллеями, покрытыми коврами. Чтобы сохранить это воспоминание, король заказал у художника Никласа Лафренсена картину «Вид на освещенный в ночи храм любви». Во время своего визита он также присутствовал на грандиозном зрелище у замка, где с успехом поднялся в воздух воздушный шар небесного цвета с гербом королевы. По просьбе шведского монарха Мария Антуанетта согласилась позировать вместе с детьми для художника Вертмюллера. Увидев картину, королева сурово раскритиковала ее, воскликнув: «Что, это я?» Вертмюллеру пришлось все начинать заново, на этот раз используя манекен, причесанный Леонаром. Получив картину, Густав III оценил ее как удачную, хотя она, по его мнению, не передавала истинную красоту королевы. Во дворце, где раньше толпились зрители, чтобы увидеть королеву, теперь было пусто. Ее больше не ждали, когда она пересекала парадные апартаменты, направляясь в часовню. Придворные, уставшие от нее, игнорировали свою королеву. Двор опустел. Туда приезжали только из долга в воскресенье или по большим праздникам, но вскоре вновь уезжали в Париж. Чтобы вернуть расположение и восхищение, Людовик XVI и Мария Антуанетта восстановили традиционные церемонии в Версале. Знать хлынула во дворец, и балы возобновились. По иронии или из беспечности, балы проводились в деревянных временных конструкциях, декор которых придумывала сама королева. Говорили, что они изображают английские сады Трианона. Однако привычки парижской светской жизни уже укоренились, и на рассвете вереницы карет возвращались в столицу, которая теперь задавала тон. Начиная с 1785 года, после того, как Людовик XVI приобрел у своего кузена Орлеанского владение Сен-Клу, чтобы Мария Антуанетта была ближе к столице, Трианон окончательно закрылся для королевских мероприятий. Чтобы подчеркнуть уникальность этого места, были организованы сельские балы, открытые для всех или почти для всех. Перед французским павильоном устанавливали полосатый бело-голубой шатер, украшенный розовым газом и серебряной парчой, гирляндами цветов и хрустальными люстрами. В шатре размещались кресла для приближенных королевы, а также скамьи для гостей, чей ранг не позволял танцевать. С другой стороны, на луг допускались жители Версаля и прислуга в лучших нарядах. Там можно было увидеть нянюшек с детьми. Танцы проходили в радостной атмосфере при свете сотен фонарей, освещавших парк. Софи фон Ларош, воспользовавшись привилегией присутствовать на одном из таких мероприятий, оставила точное описание королевы, которая появилась среди цветущих кустов в сопровождении своих детей. Одетая просто в лиловое платье из тафты, с белыми нижней юбкой и корсажем, розовым поясом, с большим воротничком из муслина, а также в простой, но не слишком большой соломенной шляпе, украшенной воздушными бантами из лент. Дофин Людовик Жозеф был в лиловом матросском костюме с голубой лентой наискосок на его маленькой груди. Его старшая сестра — в белом муслиновом платье. Ее волосы были перевязаны атласной лентой. Очаровательная картина. Королева-мать в наряде, сочетавшемся по цвету с одеждой ее детей. Принцессы также были одеты в платье из тафты, демонстрируя модную палитру того времени — бледно-голубой, переливающийся зеленый, мокко с отливом. Все это дополнено белыми украшениями. Танцующие, следуя последним тенденциям, были одеты в черное и белое. Другие дамы облачались в ослепительно белые платья в духе Трианона, дополненные кокетливыми, но скромными шляпками. Красочное описание примечательно тем, что никто не носил платье того же цвета, что у королевы и ее детей. Эта сцена, достойная модного репортажа со страниц глянцевых журналов, подчеркивает, какое значение Мария Антуанетта придавала эстетике в одежде, сделав стиль Трианона неотъемлемой частью современной ей моды. Англомания. Британская аристократия предпочитала проводить время в загородных поместьях, и их расслабленные повседневные наряды вызывали у французов невероятный восторг. Они органично легли на популярные тогда идеи Руссо, согласно которым возвращение к природе соседствовало с идеалом равенства. Квинтэссенция хорошего вкуса и высшая степень дерзости. Все должно было быть фешенебельно, в британском стиле. Мария Антуанетта очень рано проявила особую приветливость к многочисленным британцам, которые проживали во Франции или путешествовали по ней. Особенно приветлива она была с герцогом Дорсетом, послом в Париже, близким другом герцогини Диванширской, которая, в свою очередь, дружила с Иоландой де Полиньяк, известной в их кругу как Литл По. Герцогиня Диванширская. Джорджиана Спенсер, родившаяся в июне 1757 года, вышла замуж в 17 лет за Уильяма Кавендиша, герцога Диванширского, богатого аристократа, но плохого супруга. Она несколько раз бывала во Франции и подружилась с Марией Антуанеттой. Активно участвуя в политике в партии Вигов и пережив бурную личную жизнь, она скончалась от болезни в марте 1806 года. По родословной герцогиня Диванширская является тетей леди Дианы в пятом поколении. Естественно, общество Трианона быстро переняло англоманию. Освободившись от одежды, регламентированной этикетом, они нарочито нарушали условности, выбирая своего рода антимоду, вдохновленную непринужденным стилем с Туманного Альбиона. Мужчины носили сюртуки из шинила, мягкой ткани с коротким ворсом, женщины — лаконичные платья, дополненные скромным фишу. Весной 1780 года, по приезде своих подруг детства, принцесс Гисен Дармштадтских, Мария Антуанетта удивилась их нарядным туалетом. Она отправила им предупредительное письмо, сообщив о дресс-коде Трианона, и вежливо попросила, поскольку мы в деревне, не приезжать в церемониальных костюмах, а их спутникам предложила выбрать обычный сюртук. Англомания достигла пика, повсюду расцветали английские сады. По загородным дорогам катались в легких одноколках, грацевали на лошадях в лондонских упряжках, заводили английских собак, пили пунш в уютных нарядах из шинила, прогуливались с тростью и даже в будуарах хвастались сапогами в стиле британских лордов. На званых ужинах игнорировали изысканную французскую кухню, томно вздыхая от чисто британского сплина. Следуя моде на язык Шекспира, общались с налетом английского пафоса, что ярко отразилось в эксцентричных письмах графа Прованского Гастону де Леви. В салонах играли в вист и обсуждали спорт, на равнинах Саблон, Винсенне восторгались конными скачками, в Париже процветали вокс-холлы, а рукопожатия — шейк-хэндс — приводили в восторг молодую Марию Антуанетту. В то время как в лондонских светских кругах оставалось популярным традиционное платье а-ля францесс, во Франции бушевала мода на платье а-ля англес и рединготы. Стиль британской аристократии оказал огромное влияние на французскую моду. Модистки, чьей задачей было превращать любую простоту в роскошь, быстро подхватили тенденцию, создав уникальный французский вариант англомании. Смешение английских фасонов и парижской изобретательности — дало жизнь новым тенденциям. Шляпы герцогини Диванширской, якобы разработанные ею лично, вдохновили множество вариаций, как и те, что она носила во время визитов в СПА. Космополитический курорт, привлекавший как лечебными водами, так и светскими встречами. Путешествия этой элегантной дамы были настоящим шоу, требовавшим сотни сопровождающих и нескольких кораблей. Мария Антуанетта, подписчица журнала «La Fée de Spa», «Вестник СПА» в переводе с французского, и периодического издания «Le Magazine Anglais» — «Английский журнал» в переводе с французского, внимательно следила за всеми новинками. В своей переписке британский офицер упоминает королеву за игрой в Версале в широкой голубой шляпе и коричневом шелковом платье, точно в английском стиле. Французский шарм. В 1786 году леди Фрэнсис Энн Крю иронично отметила, что удобство английской моды обогатилось типично парижской фантазией, считая элегантную сдержанность своих соотечественниц гораздо более утонченной. В то же время Fashionable Magazine, модный журнал в переводе с английского, писал: Это Лондон, как правило, диктует моду Парижу, а не Париж Лондону. А Magazine de Mode? Журнал мод. В переводе с французского. Замечал. Мы могли бы сравнить эти две нации с кокетками, которые непрестанно завидуют друг другу, боятся оказаться похожими, но одна постоянно копирует другую. Хотя английскую моду обожали, манеру одеваться британок часто считали несколько скованной по сравнению с французскими женщинами, такими непринужденными и полными обаяния. История взаимодействия двух культур была долгой. Даже само слово «фэшн» произошло от нормандского «фашн», французское «фэссон», которое в IX веке пришло в Англию вместе с Вильгельмом Завоевателем. Несмотря на утверждение Fashionable Magazine, на деле именно парижские стили и мастерство как никогда задавали тон в Европе. Вдохновляясь английскими базовыми элементами, парижские модистки добавляли к ним то самое «je ne sais quoi». Дословно «не знаю что» в переводе с французского. В искусстве XVIII века употреблялось в связи с невыразимой красотой искусства и эстетики. Ради чего богатые английские леди и европейская элита стекались в Париж и в первую очередь к мадемуазель Бертен. В XIX веке, продолжая эту связь двух культур, молодой лондонец Чарльз Фредерик Уорд рискнул попробовать свои силы в Париже. Став французским подданным и кутюрье императрицы Евгении, большой поклонницы Марии Антуанетты, он основал первый дом моды, соответствовавший современным представлениям. В XX веке Габриэль Шанель возвела английские ткани, такие как джерси и твид, на вершину французской моды. И, замыкая круг, в 1996 году леди Диана стала одной из первых, кто появился на публике в творениях Джона Гальяно для Диор. Предреволюционный период, когда увлечение англоманией носило скорее поверхностный характер, у некоторых проявлялась и политическая англофилия. Помимо страстного следования британской моде, герцог Шартерский, позже ставший герцогом Орлеанским, одобрял конституционную систему Англии и поддерживал эту идею. Итог всем известен. Имеется в виду Филиппа Галите, который проголосовал за казнь Людовика XVI, приходившегося ему двоюродным братом, и в том же году был казнен сам. Он выезжал на королевскую охоту в английских экипажах, что выглядело как явный вызов его августейшему кузену. Людовик XVI, хотя и был раздражен, сохранял молчание, чем вызвал недоумение иностранных гостей, потрясенных его пассивностью. Во время своего первого визита во Францию в 1777 году брат Марии Антуанетты Иосиф II предчувствовал опасность этого течения, которое он считал губительным как для своей сестры, так и для французской монархии. И он не ошибался. Сомневаясь в разумности этой светской прихоти, Луи Себастьян Мерсье написал: «Таким образом, мы больше не боимся наших врагов. Мы привыкли к формам, которые с презрением отвергали 30 лет назад. Но взяли ли мы лучшее из того, что у них имелось?» Эффект домино. Отныне в Версале велась двойная жизнь — официальная и неофициальная, что вынуждало двор к новым расходам, поскольку, как замечали современники, в то время как королеву осуждали, ей же со стервенением подражали. Из тщеславия, конечно, но также, чтобы завоевать ее расположение, в надежде на милости дамы тратили целые состояния. Их мужья, утратив ориентиры, уже не могли оценить стоимость меняющихся фантазий своих супруг. Эти эфемерные модные прихоти оказывались вдвойне разорительными из-за хрупкости тканей, которые больше нельзя было просто обновить старинным кружевом, как в прежние времена. Холодное обаяние королевы, отдававшей предпочтение своему узкому кругу, не могло удовлетворить остальных придворных. Разочарованные и разоренные, они изливали свою горечь в салонах столицы, в то время как их жены, вдохновленные королевой, являли миру последние модные тенденции. Затем мода охватила и город, где мелкие буржуа жаловались, что разорены прихотями своих жен и дочерей, подражавших королевскому гардеробу, который стал доступен благодаря многочисленным модисткам всех уровней. Королева — властительница моды, ее вкус — закон, замечала хроника Теблю де Пари. Теперь состоятельные дамы из буржуазии, достигнув уровня дам высокого общества, иногда даже превосходили их в изысканности, что воспринималось как посягательство на аристократию, пояснял Мерсье. Хотя смешение классов могло быть увлекательным на ночных балах, днем оно оставалось немыслимым. Однако, хотя Мария Антуанетта стояла во главе этого процесса, она не единственная способствовала стиранию классовых границ. Здесь на сцену выходит самый модный дуэт королевства — герцог и герцогиня Орлеанские. Их резиденция внесла значительный вклад в распространение моды. По инициативе герцога, в то время еще герцога Шартерского, с 1781 года сад Пале-Рояля подвергся радикальным преобразованиям. Из привычного места прогулок под сенью вековых деревьев он превратился в первый в своем роде торговый центр, посвященный удовольствиям и шопингу. Там можно увидеть и девушек легкого поведения, и куртизанок, и герцогинь, и добропорядочных дам, писали современники. В этой шумной толпе встречались падшие женщины, простые буржуа и дамы высокого ранга, которых изысканная герцогиня Орлеанская изредка удостаивала своим визитом. Самые утонченные носили белые батистовые или муслиновые платья, дополняя наряд разнообразными шляпками и аксессуарами. Некоторые из сенсационных модниц, чьи экстравагантные наряды привлекали всеобщее внимание, получили прозвище «сумасшедших». Здесь предлагались последние новинки моды, включая такие изобретения, как легкое водонепроницаемое пальто из вощеной тафты, складывающееся в небольшой мешочек, предшественник современного дождевика. Известно, что в 1788 году одна из лавок продавала рединготы последней моды по доступной цене. В тот же период мадам Тийяр предлагала в своем магазине «О павильон дох» в «Золотом павильоне» в переводе с французского полноценную коллекцию моделей, доступных по фиксированным и разумным ценам, что предвосхищало современный пред-апарте. Готовый наряд можно было получить всего за 12 часов из любой ткани на выбор. Среди них была и модель королевская, удобный и очаровательный наряд. Жажда моды была столь велика, что некоторые женщины шли на крайности, чтобы заполучить новинки. Даже продавали свои тела ради роскошного платья. В эпоху, когда разврат был повсеместным, Пале-Рояль стал храмом наслаждений, где блестящие пороки изгнали даже призрак стыдливости, писал тот же Мерсье. Во времена революции этот маленький государственный анклав, переименованный в Пале и Галите, стал оплотом сторонников герцога и трибуной пламенных политических речей. Подражая маркизам и герцогиням, которые сами подражали королеве, буржуазия с энтузиазмом подхватывала модные тенденции. За ней следовала прислуга, а затем жены ремесленников и зажиточных торговцев. Сгорая от зависти, простая парижанка наблюдала за элегантными дамами, выходившими из карет, в то время как другие, запаздывавшие в этой гонке, изо всех сил пытались копировать знатных особ. Несмотря на скромные средства, простолюдины не оставались в стороне. Жена клерка или владельца соседней лавки выбирала свои наряды, как ей заблагорассудится. А скромные провинциалки, приехавшие работать в столицу, перенимали элегантные парижские манеры, как, например, очаровательная кухарка, реалистично изображенная в «Галерии де мод», в своем деревенском «Караку», столь популярном среди городских модниц. Что касается этого ценного собрания гравюр, дающего представление о моде времен Марии Антуанетты, стоит отметить, что не все представленные образы носились в точности так, как изображено, и самой королевой, и ее окружением. Значительное количество гравюр, созданных с натуры, представляли собой парижский модный пейзаж с налетом кокетства или сатиры, нередко намекавший на господствующий дух вольности. На них можно увидеть куртизанок в вычурных нарядах, хваставшихся своим успехом, гризеток и уличных проституток, обнажавших грудь, или страстных поклонниц моды без малейшего намека на утонченность. Все как в наши дни, когда коллекции из престижных подиумов перерабатываются для массового потребителя или же превращаются в стилистические провалы на примере некоторых медийных знаменитостей. Хотя Кабине де Мод был более изобретателен, он также продвигал тенденции, переработанные модистками в рекламных целях, вдохновляясь идеями своих более именитых коллег, включая, естественно, королеву. Однако эти два предшественника модной прессы практически не упоминают мадемуазель Бертен, за исключением скромной прически со шляпкой, изображенной на одной из гравюр «Галлиге де Модде», где она сочетается с султаной, характерной для повседневного стиля Марии Антуанетты в тот период. Если во времена правления Людовика XVI потребление одежды, зародившееся еще в середине столетия, ускорилось на всех уровнях социальной лестницы, можно ли считать королеву инициатором демократизации женской моды? Отчасти безусловно. Стремясь быть и казаться, первая дама королевства размывала иерархические границы в обществе, где одежда традиционно служила отличительным признаком классовой принадлежности. Используя это в своих интересах, Мария Антуанетта оказала несомненное влияние, что становится очевидным на примере ее знаменитого платья-сорочки, о котором мы поговорим далее.